Глава 39. «Мужики, я, кажется, оазис этот вижу!» Услышали мы радостный голос Витька в рации. «С чего ты взял, что это тот оазис, который нам нужен?» Спросил я и стал смотреть в бинокль, пытаясь увидеть парящих в воздухе наших ребят. «А ко мне большие птицы летят!» Как-то совершенно спокойно ответил он. «Чего?» — хором спросили мы. «Мля, Витек, сваливаем нахрен отсюда!» — внезапно заорал Саныч. «На тебя сбоку заходят две, направление на 2 часа». «Валите оттуда быстро!» — заорал в рацию Туман. «К земле снижайтесь, вашу мать, и к нам летите!» «Доджи, вперед, млядь, не спите, быстро летунов прикрывайте!» Оба доджи, взревев движками, быстро обогнали нашу колонну и рванули вперед. В одном из джипов в кузове были закреплены 2 кроссовых мотоцикла. Их мы взяли в самый последний момент. Во втором, пролетевшем мимо нас по камням джипе, вернее, в его кузове, я увидел 2 наших бойцов с пулеметами и, кажется, 4 в кабине. Пулеметчики держались за дуги, которые сварили и установили в кузове. Тачки лихо летели по этой каменистой пустыне, то и дело подпрыгивая на ухабах. «Мля, Витек, сзади!» — заорал Саныч, и в рации мы услышали длинную автоматную очередь. «Вот же, млядь! Попали, пацаны! Да где же они?» Машины потихоньку ехали по камням, а наши бойцы во все глаза шарили биноклями по небу. В эфире стоял мат. 2 наших в воздухе не на шутку испугались. А мы ехали и не знали, как им помочь. «На 10 часов, мужики!» — заорал рядом со мной Слива. Переведя туда свой взгляд, в оптику я увидел, как наши ребята резко спускаются навстречу несущимся в их сторону джипам. Доджи уже вылетели с этой каменистой поверхности на песок и поддали газку. За ними тут же образовался большой столб пыли и песка. А вот за нашими парапланеристами летели 4 птицы. И от их вида у меня мурашки побежали по спине. «Твою же мать!» — выругался стоявший со мной рядом Слива, так как сидеть от тряски на крыше машины было невозможно. «Они здоровые, как коровы какие!» «Это точно!» Птицы были еще достаточно далеко от улепетывающих ребят, но по размерам своих крыльев они мало чем уступали крылу ребят, их парашюту. Большой, очень большой размах крыльев у них. Взмах крыльями птицами, еще взмах. Саныч вон пытается как-нибудь извернуться в своем подвесном оборудовании, чтобы выстрелить из автомата. Очень ему неудобно. Наконец он поднял над собой укорот и просто в никуда выпустил короткую очередь, надеясь спугнуть выстрелами птиц. Ну, куда там? Они даже не отвернули. Витек махал ногами в воздухе так, как будто у него там педали, и благодаря этому он увеличит скорость. «Витек, резко вправо и вверх! Пошел быстро!» Услышали мы команду Саныча. Параплан резко отвернул, как ему и сказали, сделал горку и практически камнем полетел вниз. У меня душа ушла в пятки. Мимо пролетела птица. Видимо, она не поняла, что эта летающая штука, за которой она сейчас охотилась, может выписывать такие пируэты в воздухе. Птица вроде как хотела развернуться и полететь за вертким парапланеристом. Но тут она увидела новую цель. 2 джипа. Пару раз взмахнув своими крыльями, она понеслась с ним навстречу. Ну, там-то ее сейчас встретят. Снова короткие автоматные очереди. «Есть!» — радостно заорали Слива и, кажется, Клепов. «Попал!» Я быстро перевел бинокль с Витька на Саныча и увидел, как он поливает из автомата заходящую на него спереди птицу. И вон перья с нее отлетают. Попал-таки. Молодчина. Птица резко взяла влево и, подбитая на 1 крыло, кувыркаясь, попыталась взлететь. Но высота была слишком маленькая. и она со всей дури врезалась в землю. Тем временем та, которая промахнулась в атаке на Витька, уже практически подлетела к джипам. Один из них с пулеметчиками резко остановился. Пацаны мгновенно поставили сошки двух пулеметов на крышу и открыли огонь. Тут же все четыре двери открылись, и высыпавшие бойцы, вскинув автоматы, также присоединились к расстрелу птицы. От нее полетели перья и какие-то куски. Ее буквально разорвало выстрелами. Так, еще две осталось. Второй джип, проехав метров 100, также резко остановился. Саныч летел уже над самой землей, метров 2 от нее. До джипа недалеко, но две оставшиеся птицы пикировали на него сверху, не заметив гибели своих сородичей. Видимо, слишком были увлечены атакой. Ну, тут их и встретили в 4 ствола. К ним тут же присоединились оба пулемета. Мы только услышали, как раздались длинные очереди. «Готово!» Одна, кувыркаясь, шлепнулась на землю. А вот вторая оказалась умнее. Она резко выпустила перед собой свои крылья, как закрылки, мгновенно гася скорость, и начала быстро махать ими, набирая высоту. «Все, уходит!» «Прекратить стрельбу!» — рявкнул в рацию Туман. Витек уже приземлился, вернее, плюхнулся в песок, и к нему бежали наши ребята. Следом ехал додж. Саныч приземлился помягче, практически около второго доджа. «Все целы?» — нетерпеливо спросил я в рацию. «Оба целы», — ответил Рыжий. «Витек только напуган чутка». «Еще бы! Он не был напуган», — процедил сквозь зубы Слива. «Я бы уже давно в штаны наложил». «Согласен», — поддержал его Клёпа. «Это только в кино показывают героев, которые ни хрена не боятся. А тут птицы размером с корову, которые летят тебе явно не познакомиться». Через пару минут мы подъехали к уже стоявшим нашим двум джипам. Саныч, размахивая руками, что-то красочно рассказывал бойцам, а Витёк, облокотившись об капот доджа, что-то пил из фляги. И подозреваю, что не воду. Больно морщился. «Целы?» — выпрыгивая изнутра монстра, еще раз громко крикнул Туман. «Целы, Валер!» — выдохнул Витек. «Я этих птичек, как увидел, просто охренел». Тут один из джипов сорвался с места и поехал туда, куда упала одна из птиц. Мы все проводили тачку взглядом. Вот она останавливается, из кузова выпрыгивают несколько наших ребят, обвязывают птицу тросом и запрыгивают назад в кузов. Через минуту джип притащил эту птичку к нам, и все с интересом стали ее рассматривать. Рыжий снял с нее веревки, и мы ее обступили. Птичкой вот никак у меня язык не поворачивался ее назвать. Какой-то орел-переросток прям. Размах обоих крыльев 6 метров, может, даже больше. Огромное туловище. Не корова, конечно. По размерам, как наши ящеры. А вот башка и клюв, как у орла. Ну, очень похожи. И клюв не только крючком, как у этого самого орла, но еще у него на верхней челюсти, или как она там называется, небольшой нарост, похожий на пику. Значит, эта птица может не только рвать мясо, но и клевать, как цапля, например. Если в голову или тело клюнет, проткнет сразу. Прям как пуля Дум-Дум, которые запрещены в том мире. Эти пули, попадая в тело, раскрываются цветком и с другой стороны вырывают большой кусок плоти. То же самое и с этими клювами, только наоборот. Она клюет, впивается в тело своим этим штырем и за счет крючковатого носа вырывает кусок и снова клюет. Рвет на части в прямом смысле этого слова. Вот эти свои предположения я ребятам и сказал. Многие перестали улыбаться и задумались. А так на ней перья как перья. На крыльях они были, кстати, достаточно большие и очень плотные. Ребята вон уже выдрали себе несколько. По размерам около метра. Птичка вся разноцветная. Если голова у нее была красная, то, начиная от шеи, перышки меняли окрас от темно-синего до черного. Перья на крыльях черно-синие и гораздо плотнее, чем на туловище. Я специально рукой потрогал. А какой у нее хвост! Как у павлина прям. А Рыжий, недолго думая, подошел и с трудом, но вырвал у нее из задницы несколько перьев. Должен признать, что красивая зверюга и очень опасная. Думаю, они очень активно защищают свою территорию. И Кедр оказался неправ. Вернее, тот парень, который ему рассказывал про этих птиц. Вылетают они такие из этого оазиса. Только сразу возникает вопрос, как далеко. С другой стороны, если в этой саванне спокойно бегают зверюшки, то птички туда не залетают. Это говорит о том, что им пищи хватает и в самом оазисе. От саванны до оазиса около 10 километров. Дальше уже можно не опасаться нападения с воздуха. Но проверить эту мою теорию надо в любом случае. «Мужики, гляньте на маникюр!» — воскликнул Клёпа, сидя на корточках и держа в руках одну из лап убитой нами птицы. «А птичке досталось. Не так-то и просто ее будет из автоматов остановить». Даже из нескольких стволов. В крыльях видны множество складных отверстий, и на ее туловище больше двух десятков попаданий. Это только те, что видны. Кровь также красная. Интересно, а вес человека она выдержит? Вслух произнес Клёпа. Аватара насмотрелся, спросил у него Туман. Да почему сразу аватар-то? Просто интересно, выдержит или нет? «Даже не знаю, как ты это будешь выяснять», — вздохнул маленький. «Но садиться на такой я бы тебе точно не рекомендовал. Укусит, мало не покажется». «Охренеть, коготочки!» — услышали мы удивленный голос Большого. Подойдя ближе, я рассмотрел ее лапы и когти. Мощнейшая лапа. Я бы сказал, толщина лап чуть больше человеческой руки. 4 пальца и на каждом по когтю, так же загнутому, как и клюв. А вот когти сантиметров по 20 точно. «Клюв, когти», — сказал Большой. «Да еще и наверняка крыльями драться может. Вес, думаю, в ней килограмм 200 точно есть». «Да, от такой не отмашешься». «В оазисе все смотрите наверх и старайтесь не выходить на открытую поверхность», — сказал Туман. Такая птичка, скорее всего, может и в воздухе человека поднять. Клюнет по башке разок, мало не покажется. Шлем-то выдержит, а вот если в лицо или шею попадет, тогда точно хана. Саныч, Витек, рядом с этим оазисом с птицами еще что-то есть? Ну, я имею в виду горы какие, может, еще оазис какой. Нам нужно место для базы. Да, вон там я видел с воздуха. Повернувшись левее, показал Саныч рукой. Что-то виднелось, на горы похоже. Зелень там точно есть. Я успел бинокль посмотреть, прежде чем на нас эти птицы напали. А так не знаю, далековато было. Значит, сейчас все едем туда, быстро сказал Туман. Сначала обустраиваемся, потом на разведку в оазис с птицами поедем. Доджи едут первые по бокам, монстр второй, следом грузовики. Всем смотреть за воздухом в оба глаза.